Все, что блестит. Глава вторая, часть первая. «Да ладно тебе, Кейра, ты же не серьезно, возразила Раванна. «Это монстр, разве нет?» Понятное дело, она была порядком взволнована. Ее девушка не только отыскала странное существо в случайном магазине-ломбарде, но и выразила намерение приютить его у себя. Она лично не являлась авантюристом, поэтому не обладала стопроцентной уверенностью в том, что ожившая шкатулка — это в порядке вещей. Но она точно знала, что это существо определенно не похоже на щеночка. «Но он такой хорошенький. Взгляни, ну разве он не милый?» — возразила ей кошка-девушка. Фактическая причина, по которой Бокси захотел позаботиться об этом существе, — это огромно вопиющее любопытство. Кем бы ни было это существо, его внутренняя структура кардинально отличалась от его собственной. Это, несомненно, какой-то тип мимиков, но какой оставалось загадкой. Конечно, это был не малый или великий вариант стандартного вида, а это, в свою очередь, означало, что это существо совершенно другое. Не говоря уже о том, что, обладая этим существом, он автоматически получит великолепный предлог для поиска исследовательских материалов относительно имитаторов. И, конечно, это никак не связано с блестяще ярким внешним видом этого существа. «Раванна! Кейра! Подождите!» — окрикнула Лия уже ушедших с магазинчика девушек. Некоторое время она оставалась на месте, чтобы удостовериться, что шокированный владелец ломбардов был в порядке, и лишь после этого она поспешила вслед за остальной компанией. К счастью, когда она сама вышла из магазина, те успели сделать лишь несколько шагов. «Лия, ну хоть ты встань на мою сторону!» — сказали обе любовницы в унисон. «Ладно, ладно, давайте все вместе сделаем глубокий вдох, успокоимся и спокойно об этом подумаем. Прежде всего, Кейра, как ты вообще смогла заметить это существо?» «Ну, я краем глаза заметила, как оно двигалось. Когда я вошла в магазин, то поняла, что у этого предмета был странный запах. Вот как я и поняла, что это не просто шкатулка». На самом же деле он заметил странное существо с помощью своего органа железы манолокатора. Поскольку он не мог сказать правду, то оперативно состряпал правдоподобную ложь. Зверолюди действительно обладали более острыми чувствами, чем эльфы, и Бокси ничего от себя не выдумывал. Он получил эти знания от Ксеры, когда планировал личину для своей маскировки. Без столь удобной мелочи, которую он использовал в основе своей отмазки, ему оставалось бы только выдумать сомнительную причину. Вроде «я просто знала» или «оно мне подмигнуло». «Погоди-ка, разве?» Раванна наклонилась и обнюхала мини-мимика, которого Кейра прижала к своей груди. Однако, хотя у этого существа был свой собственный запах, ее подавляли духи кошки. Заметив, как смотрит на все это Лия, молодой алхимик поспешно выпрямилась и смущающе прокашлялась. «Ну, предположим, что так и есть». Она стыдливо улыбнулась. Во время тесного контакта она почувствовала больше запах земли, чем древесины. Так что с этой стороны не было никаких замечаний. «В любом случае, Кейра, ты знаешь, что оно такое?» — спросила Лия. «Очевидно, это тип мимика, но он отличается от всего, что я слышала». «Да, здесь ты, пожалуй, права». «Что еще за мимик?» — спросила Раванна, пытаясь вникнуть в суть вопроса. «Это монстры, порожденные подземельями, которые обычно выглядят как сундуки с сокровищами», — объяснила Лия. «Они распространены почти во всех подземельях на территории республики, поэтому нас заранее о них предупреждают». «То есть это монстр?» «Наверное. Из того, что я знаю, они должны быть достаточно большими, чтобы проглотить человека целиком, и имеют ряд острых зубов. А этот... какой-то он слишком мелкий». «Как насчет того, чтобы пойти в ЦК и проконсультироваться?» — предложила Кейра. «Наверняка кто-то о нем знает». «Ты уверена, что он не нападет на тебя?» — опасливо спросила Раванна. «Все будет хорошо», — уверенно заявила зеленоволосая эльфийка. «Уж чему-чему, а ему Кейра не проиграет». Конечно, дело не в том, что Бокси прилагал много усилий. Даже наоборот. Брыкающееся в его руках существо было настолько смехотворно слабым, что даже Раванна без проблем смогла бы его удержать. Даже если оно попытается укусить, его плоские зубы не выглядели так, будто способны нанести большой урон. «Ну, ладно. Я могу пойти с вами?» «Рови, у тебя с самого начала не было другого выбора». «Вот, значит, как ты заговорила». Трио направилось к зданию Центрального консорциума. Несмотря на все произошедшее ранее, влюбленная парочка ни на миг не переставала флиртовать друг с другом, из-за чего Лия на протяжении всего пути чувствовала себя третьей лишней. Из-за этого ей было неловко, но любопытство относительно странного существа, найденного Кейрой, перебороло все остальное. Через 15 минут они прибыли в массивное здание, напоминающее грандиозный особняк. Внутри их встретил просторный коридор, заканчивающийся двойной лестницей, ведущей наверх. Каждый этаж был разделен на два крыла — северное и южное. И каждая из 8 гильдий была предназначена на определенное крыло здания. Были также несколько общих областей, таких как библиотека, кафетерий и несколько конференц-залов. Но подавляющее большинство пространства числилось личной территорией разных гильдий. Трио поднялось на второй этаж и прошло в северное крыло, принадлежащее гильдии Скрытой Стрелы. К сожалению, все высокопоставленные члены, включая инструкторов, в настоящее время отсутствовали. По-видимому, их вызвали на какое-то собрание или конференцию, из-за чего сегодня не было занятий. Чтобы не топтаться на месте, они посетили другую гильдию на том же этаже — «Дети дикой природы». Рейнджеры и разбойники всегда хорошо сочетались друг с другом и были признаны профессиями, связанными с природным окружением. Поэтому эти организации обычно хорошо ладили между собой. Чего нельзя сказать о блаженных Нере и Малефициуме, размещенных вместе на третьем этаже, из-за чего там часто вспыхивали конфликты. Лия не знала, каким местом думал тот умалишенный, который поставил гильдию верующих на одном этаже с гильдией, члены которой в основном имели навык табу. Хотя неважно, этого шутника, должно быть, уже давно уволили. Как бы там ни было, группе действительно повезло. Посетив детей дикой природы, они узнали, что сейчас в гильдии присутствовал укротитель монстров 63 уровня. Но что самое главное, он доступен для консультации. Их сопроводили в один из общих конференц-залов и, взяв 50 золотых в качестве сбора за консультацию, сказали ожидать. Сама комната смотрелась пустовато, словно ей чего-то не хватало, но на глаз оставалась приятной. Стены были окрашены в успокаивающий кремовый цвет без каких-либо дополнительных украшений. Из трех высоких окон поступало достаточное количество света, а большой прямоугольный стол на 20 персон размещался посредине. Три девушки и один мини-мимик нервно ожидали консультанта. Существо в облике шкатулки, казалось, наконец-то осознало всю тщетность своих попыток вырваться и потому прекратило извиваться. Кроме того, оно испытывало странное чувство трепета и страха по отношению к человеку с кошачьими ушами, который его удерживал. Его отношение напоминало домашнюю кошку, столкнись-то с Джантером. Между прочим, поразительно удачное сравнение. Дверь распахнулась, и в нее вошел лысый гном с густой черной бородой, одетый в темно-коричневую тунику. Он представился как Джереми Ризлканг, тот самый укротитель монстров 63 уровня, которого они просили. В ответ все девушки тоже вежливо представились.